Глава 5. Эллери долгое время не видел нью-йоркских газет. А если в лондонской «Таймс» сообщалось об убийстве Джи-Джи, он пропустил это в пивном тумане какого-то паба. Что касается Гарри Берка, то он выглядел осведомленным и испуганным. Подойдя к шкафу с напитками, он сделал большой глоток из первой попавшейся бутылки, которая оказалась наполнена бурбоном, и аккуратно поставил ее на место, не более осознающий свои действия, чем человек, поднявший руку, чтобы почесаться. Эллери внимательно наблюдал за девушкой и Берком. «Как глупо с моей стороны», — сказала Роберта. «Конечно, вы не знаете об убийстве. Ведь вы были в Европе, и вы не видели утреннюю газету?» «Нет», — ответил Эллери. «Не знаете, когда это произошло, мисс Уэст?» «Точного времени не знаю, но в новостях сообщали, что это случилось, когда Карлос был в моей квартире в среду поздно вечером. Теперь ясно, что ему было нужно. Не сумев прошлым летом уговорить меня убить его жену, он начал искать другую простофилю и нашел ее. Несомненно, это была женщина, мистер Квин. Мужчины не стали бы иметь с ним дело. Поэтому в среду вечером, когда эта женщина выполняла поручение, он явился ко мне домой и использовал меня в качестве своего алиби. А я-то думала, что избавилась от Карлоса, его жены и всего этого кошмара. Роберта была на грани истерики, и Эллери с трудом удалось ее успокоить. Берк маршировал взад-вперед, как гренадер, очевидно, сражаясь с какой-то проблемой. «У меня вопрос», — обратился Эллери к девушке. «Почему вы пришли именно ко мне?» Она теребила ремешки своей сумочки. «Ну, я оказалась совсем одна, мистер Квин, и чувствуя себя по горло, увязшей в жуткой ситуации, хотя ни в чем не была виновата. Ну, возможно, я была виновата, что попалась на удочку Карлоса. Но откуда я могла знать, чем это кончится? Мне и в голову не приходило, что он и в самом деле планирует убийство. Разумеется, Карлос сразу сообщил полиции о своем алиби. Понятно, они уже побывали у меня в квартире. И мне пришлось сказать им правду, что он был со мной в среду вечером до полуночи. — А вы рассказали полицейским, что Карлос в прошлом мае предлагал вам убить его жену? — Нет. Очевидно, мне следовало это сделать, но я просто не могла себя заставить. Мне казалось, что чем больше я буду говорить, тем глубже в этом увязну. Поэтому я только отвечала на вопросы. Что мне делать, мистер Квин? Как мне из этого выпутаться? Боюсь, уже слишком поздно. Мой совет — все рассказать полиции, и чем скорее, тем лучше. Она закусила губу. «Эллери», — внезапно произнес Гарри Берк, «я бы хотел поговорить с вами». «Надеюсь, вы извините нас, мисс Уэст». Когда они вышли в кабинет и закрыли за собой дверь, Эллери обратился к Берку. «С тех пор, как девушка пришла сюда, Гарри, у вас внутри словно пытается взорваться бомба. Вы тоже замешаны в этом деле, не так ли?» «Теперь замешан», — уныло отозвался Берк. «Еще недавно я знал об убийстве не больше вашего, но моя первая поездка в Нью-Йорк была связана с Глори Гилд. Она обратилась в Скотланд-Ярд с просьбой, которая была за пределами его компетенции, и Вейл рекомендовал ей меня в качестве частного детектива. Это было рутинное расследование. Не вижу, какое оно может иметь отношение к убийству. Хотя, кто знает, шотландец нахмурился. «Факт в том, Эллери, что в среду вечером я находился с Глори Гилд в ее квартире до начала 12-го по делу, которое привело меня за океан. Я отчитался перед ней и прямо оттуда отправился в аэропорт. Мой самолет вылетел в 1:00. Я оставил ее живой и невредимой. Значит, ее убил тот, кто проник к ней в квартиру после вашего ухода в начале 12-го и до 12:00, когда Армандо покинул квартиру Роберта Уэст? Похоже на то. Берг выглядел чем-то обеспокоенным, но больше ничего не сказал. Эллири покосился на него. «Вы консультировались с моим отцом по делу, приведшему вас в Нью-Йорк?» «Да, оно требовало сотрудничества с нью-йоркской полицией». «Значит, вот почему папа телеграфировал вам, прося вернуться. Решил, что ваше дело может быть связано с убийством». Эллири сделал паузу, рассчитывая на комментарии, но Берг молчал. «Должно быть, он начал расследование спустя некоторое время, а когда оставлял мне записку с просьбой позвонить мисс Уэст, не связывал ее с этим делом или еще не знал факты. Такими вещами обычно вначале занимаются на уровне полицейских участков. Да, Гарри, это все усложняет. Теперь я тоже в этом замешан. Нравится вам это или нет?» Берг ограничился кивком. Они вернулись в гостиную. «Хорошо, мисс Уэст, я в вашем распоряжении», — обратился Эллири к девушке, которая испуганно уставилась на него. «По крайней мере, пока что-нибудь не прояснится. Прежде всего, вы должны сообщить полиции всю вашу историю. Несмотря на алиби Карлоса, он может быть виновным в убийстве жены, так же, как если бы совершил его собственноручно. Мне это кажется весьма вероятным». «Я сделаю все, что вы скажете, мистер Квин». На лице девушки отразилось облегчение. «Этот Армандо, по-видимому, хитрый субъект. Кем бы ни была женщина, выполнившая для него грязную работу, он, по-видимому, виделся с ней тайно. Как, насколько я понимаю, виделся с вами». «Да», — еле слышно произнесла Роберта. «А теперь Армандо будет стараться не видеться с ней вовсе или в один прекрасный день притвориться, будто встретил ее впервые. Ему придется ждать, пока все не уляжется. Ну, посмотрим. Она может оказаться его слабым местом. В любом случае, ее следует разыскать, и у меня предчувствие, что это будет нелегко». В этот момент в кабинете зазвонил телефон. «Сынок?» — послышался в трубке слегка гнусавый голос инспектора Квина. «Значит, твой самолет наконец приземлился? Можно подумать, что он всю дорогу из Лондона прыгал по волнам. Эллири, у меня тут одно любопытное дельце». «Знаю», — сказал Эллири. «Глори! Глори, аллилуйя!» «Выходит, эта девица Уэст уже добралась до тебя. Ее опрашивали участковые детективы, и я смог сложить 2 и 2, только получив первые рапорты. Она сейчас у тебя?» «Да». «Ну, приезжай ко мне и присоединяйся к вечеринке. Прихвати с собой девушку. Кстати, ты случайно не встретил в самолете человека по имени Гарри Берг?» «Встретил. Сейчас он со мной в качестве гостя». «Будь я проклят!» — воскликнул инспектор. «Еще один твой фокус. Я ожидал известия от Берка. Полагаю, он говорил тебе, что я вызвал его телеграммой. Захвати его тоже». «Где ты, папа?» «В квартире Джи-Джи на Парк-авеню. Знаешь адрес?» «Нет, но его знают Берг и мисс Уэст». «Это точно!» Старик чертыхнулся и положил трубку.